Глава третья. Изольда Бежецкая встретилась со своей приятельницей Ларисой Шаховой во время обеденного перерыва. Встреча состоялась в небольшом грузинском ресторанчике, расположенном неподалеку от здания городской администрации. Метрдотель проводил их к свободному столику, женщины заказали по порции шашлыка и по бокалу изысканного красного вина. Изольда выглядела очень элегантно в кремового цвета платье и легком жакете. Лариса явилась навстречу в одном из своих повседневных брючных костюмов мужского покроя. Со стороны она и напоминала мужчину. Невысокая, коренастая, с короткой стрижкой и широкими, как у борца, плечами. «Как там твоя племянница?» — осведомилась Лариса, пока официант выполнял их заказ. «Довольна семейной жизнью?» «Ах, оставь!» — Изольда насмешливо закатила глаза. «Неужели ты думаешь, что меня хоть сколько-нибудь это волнует?» «Когда-нибудь Настя пожалеет, что вышла замуж за этого босяка. Я неоднократно ее предупреждала, но разве к моим словам кто-то прислушивается? Скажи лучше, ты еще следишь за этой сопливой журналисткой Легостаевой?» «Я стараюсь не упускать ее из вида», — сказала Лариса. «Она еще не встречалась с Порфирьевой?» «Пока нет, но я не могу следить за ее передвижениями постоянно. Все же у меня есть и другая работа». «Понимаю, но все же постарайся, дорогая», — тихо произнесла Изольда. «Не нравится мне чрезмерное рвение этой девчонки. Подумать только, они вышли на самого Рафаэля Невидова. И этот проклятый извращенец дал им адрес Аллы. А ведь эта дрянь может многое рассказать о нашей семье. Может, позвонить ей и припугнуть как следует?» «Думаешь, я не пробовала?» Изольда горько усмехнулась. «Я звонила ей, но попала на ее дочь. Старой ведьмы сейчас нет в городе. В противном случае я давно бы нанесла ей визит». «Не беспокойся, я этим займусь», — успокоила ее Лариса. «Ты уж меня не подведи, дорогая». Официант принес бутылку вина, и Изольда придвинула к нему пустой бокал. «Я уже так устала от всего этого. Это словно держать на столе перевернутую чашку, под которой сидят тараканы. Стоит дать небольшую слабину, и эти паршивцы тут же начинают разбегаться в разные стороны. И никогда не знаешь, с какого края ждать нового поползновения». «Поэтому тараканов надо давить», — жестко сказала Лариса. «И вовремя. Не стоит давать им даже малейшего шанса на побег, а лучше сразу уничтожить». «К сожалению, я поняла это лишь недавно. Если бы 20 лет назад я знала, во что все это выльется, я еще тогда с удовольствием бы воспользовалась твоим советом», — хмуро ответила Изольда, поднимая бокал. Артем и Настя вышли из лифта на последнем этаже штаб-квартиры компании «Тауэр» и зашагали к президентскому кабинету. За широкими окнами они увидели вертолет компании. Он только что взмыл в воздух с взлетной площадки на крыше небоскреба и быстро устремился в сторону центра города. «Какое зрелище!» — восхищенно произнес Артем. «Когда вижу этот вертолет, тогда и понимаю весь размах деятельности Тауэра. Не каждая компания может себе позволить иметь такое средство передвижения». «Летал когда-нибудь на вертолете?» — поинтересовалась Настя. «Нет», — покачал головой Артем. «Но всегда мечтал об этом». «Я еще устрою тебе экскурсию над городом», — пообещала Настя. «Вот это действительно незабываемое зрелище». «Хорошо, буду ждать», — усмехнулся Артем. «Может, пообедаем сегодня вместе? Я могу отпроситься пораньше». Последние несколько недель он управлял бригадой осветителей в доме моды «Силуэт», дочернем предприятии Тауэра, которым руководила мать Насти, Анна Бежецкая. «Не знаю, получится ли», — с сомнением произнесла Настя. «После совещания я вылетаю на стройплощадку нового отеля и не знаю, как долго там пробуду». «Снова начались рабочие будни», — сухо изрек Артем. «Ты же знаешь, как это бывает». «Тебе нужно хоть иногда отвлекаться, Настя», — серьезно сказал он. «Во время медового месяца мы так чудесно проводили время только вдвоем. А вспомни, что происходило до нашей свадьбы. Ты едва ли не ночевала в своем офисе». «Все-таки я президент?» — осторожно заметила Настя. «Как уже сказала Ирина, как президент иногда ты можешь просто посылать всех к черту и заниматься только собой. Или мной», — добавил Артем с улыбкой. «Хорошо», — кивнула Настя. «Возможно, именно так я и буду отныне поступать. Иногда. Каждый день я вряд ли смогу себе такое позволить». «Ну, хоть иногда. Артем с улыбкой привлек ее к себе и поцеловал. В это время из конференц-зала показалась Изольда Бежецкая. «Влюбленные голубки?» — приветливо воскликнула она. «Все никак не оторветесь друг от друга!» Настя смущенно отошла от Артема. «Изольда, мне сказали, что ты отправилась в ресторан». «Я вернулась немного раньше, чем планировала», — сообщила Изольда. «Николай Загвоздин попросил меня выступить на заседании директоров». «Вот как?» — нахмурилась Настя. «И о чем пойдет речь?» «У нас по-прежнему проблемы с фондом зарплаты. Не пришлось бы сокращать коллектив?» «Никаких сокращений не будет», — твердо сказала Настя. «Я ведь уже говорила об этом. К чему такие радикальные меры? Потянем время, может, все-таки сумеем обойтись без увольнения работников?» Улыбка Изольды слегка померкла. «Тебе виднее», — пожала плечами она. «Ведь это ты президент». «А как там Николай?» — спросила Настя. — Я слышала об Алевтине. Это просто ужасно. — Еще бы. — Все случилось прямо в день вашей свадьбы, — произнесла Изольда. — Жуткая история, но он держится. Лишь стал очень немногословен. Постоянно думает о чем-то своем. — Надеюсь, со временем он придет в себя, — озабоченно произнесла Настя. Недавняя трагедия в семье Загвоздиных потрясла всех, кто был знаком с Николаем и его женой Алевтиной. Загвоздин, главный юрист компании и член совета директоров, много лет любил Анну, мать Анастасии, и его супруга хотела дать ему развод. Но в это время Алевтина узнала, что у нее рак. Николай ухаживал за ней несколько недель, женщина перенесла операцию и курс химиотерапии, но лечение не помогло. Тогда она отпустила Николая, солгав ему, что идет на поправку, а когда он отправился к Анне, Алевтина покончила с собой. Это стало настоящим шоком для всех окружающих. Настя узнала об этом по телефону во время медового месяца. Она несколько раз пыталась дозвониться до Николая, но он просто не отвечал на звонки. Они вошли в приемную. Стол, за которым когда-то сидела Вероника Патрушева, бывшая секретарша Аркадия Бежецкого, до сих пор пустовал. Настя так и не удосужилась обзавестись новым референтом. Иногда ей сильно не хватало помощи в организационных делах, но она не спешила нанимать первого попавшегося человека. Это запросто мог бы оказаться очередной лазутчик Ивана Волкова, главы конкурирующей компании или самой Изольды. На президентском столе возвышался огромный букет цветов. В кабинете витал пьянящий аромат роз. «Как красиво!» — воскликнула Настя. «По какому поводу?» «Но ты же закончила учебу», — сказала Изольда. «Чем не повод для такого подарка?» «От кого они?» «Понятия не имею», — улыбнулась Изольда. «Похоже, у тебя появился тайный поклонник, милочка». Артем вынул из букета открытку и протянул ее Насте. «Мне тоже интересно это знать», — сдержанно произнес он. Настя с улыбкой прочитала приложенное послание. «Это от Дениса Логинова», — сказала она. «Поздравляю с успешной защитой». «Какой внимательный молодой человек», — восхищенно проговорила Изольда. «И как это предусмотрительно с его стороны. Твой муж и то не догадался купить тебе цветы». Артем мгновенно насупился. «У меня еще будет возможность порадовать свою жену», — сказал он. «Уж, конечно», — язвительно заметила Изольда. «Кто бы сомневался». Она развернулась и вышла из приемной. «Не думал, что у вас с Логиновым такие тесные отношения», — обратился Артем к Насте. «Такой букет стоит немалых денег». «Он же член правления, мы с ним видимся каждый день». «И что с того?» Настя настороженно посмотрела на Артема. «Неужели ты ревнуешь?» — спросила она. «Что?» — весело воскликнул Артем. «Ревнуешь? Ты приревновал меня к Денису». «Брось!» «Как мило! Никогда не думала, что обзаведусь собственным Отелло». Настя подошла к Артему и обняла его за талию. «И вовсе я не ревную», — тихо сказал он. «Вот и правильно делаешь». Настя уткнулась лицом в его грудь. «Денис — просто коллега. Но еще иногда я подкалываю его по разным пустякам, но не более. Так что у тебя нет никаких причин для ревности. Уж будь в этом уверен».